говорил также: «Что удобнее к исполнению того, что слышим от святого и деятельного наставника нашего Аввы Аммона, который говорит: «Внимай тщательно себе, чего ради вышел ты из мира и зачем ты здесь? И всячески старайся, когда кто скорбь какую причинит тебе, молчать и отнюдь ни одного слова не произносить, пока непрестанную молитвою не укротится сердце твое, и потом уже умоляй брата о прощении. Ибо кто любит истинный и прямой путь, тот, когда смутится чем, всегда сильно укоряет и обличает самого себя, говоря: что беснуешься, душа моя, что мятежься, как помешанная. Этим самым показываешь, что ты больна, ибо если бы не была больна, то не страдала бы. Для чего же, оставя укорять саму себя, упрекаешь ты брата, который показал тебе болезнь твою? Делом и истиной научайся заповедям Христа Господа, который укоряем противу не укоряша, стражда не прещаша. Слыши, что говорит он, и что делом показывает. Плещи моя вдах на раны и ланите на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплеваний. Ты же, бедная душа, за малое похуление тебя и непочтение, за некое презрение и отвращение, осуждение и оклеветание сидишь, сплетая бесчисленные неприязненные помыслы, чем наветуешь сама на себя, как демоны. Что сам демон может сделать такой душе больше того, что она сама себе сделает? Крест Христов видим, о страданиях Его, какие претерпел Он ради нас, читаем каждый день, а сами ни одного оскорбления не перенесем. Поистине мы уклонились от правого пути. Еще сказал: если кто Мафусаиловы проживет лета и не будет шествовать тем прямым путем, каким шествовали все святые, говорю о пути обесчещивания и несправедливых уронов и мужественного их претерпевания, тот не преуспеет ни много ни мало и не обретет сокрытого в заповедях сокровища, а только напрасно потратит все лета жизни своей. При сем прибавил он: когда был я у блаженной Дионисии, один брат просил у ней что-нибудь в благословении, и она дала ему что и сколько могла. Но как ему дано было не столько, сколько он ожидал, то он начал ее поносить и говорить на нее и на меня нелепые речи. Услышав это, она рассердилась и хотела отплатить ему чем-нибудь. Поняв это, я сказал ей: что это ты делаешь? Этим ты наветуешь сама на себя и отъемлешь всю добродетель у души своей, и что по достоинству терпишь ты такого, что Христос потерпел ради тебя. Знаю, госпожа, что ты рассорила все имущество свое, как ссора, но если не взыщешь кротости, то будешь то же, что кузнец, который бьет кусок железа, а нужные вещи не выделывает. Послушай, что говорит Игнатий Богоносец: взыщи кротости, коей разрушается вся сила князя века сего. Признак того, что мир совершенно оставлен, есть не встревоживаться ни из-за чего. Бывает, что иной, презрев многие сокровища, пристращается к игле, и сие пристрастие причиняет ему смущение и тревоги. Тогда игла заступает у него место сокровищ. Вот как бывает иной рабом иглы, или куколя, или мантии, или книги, переставая уже быть рабом Божиим. Хорошо сказал некто из мудрых, что сколько страстей в душе, столько и Господ. И Господь говорит: иди же сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. И апостол также: им же, кто побежден бывает, сему и работен есть. Выслушав сие, она посмотрела на меня с удивлением и сказала: да обретешь ты Бога, коего вожделеваешь. Говорил также блаженный: душа желает спастись, но, вожделевая благ суетных и об них заботясь, бегает от трудов по делу спасения. Хотя поистине не заповеди тяжкие, а злые пожелания наши. Бывает же, что иной раз, боясь утонуть в море или попасться в руки разбойников, все презираем и охотно бросаем вещи свои, когда видим, что спустя немного предлежит нам смерть. Но если для того, чтобы еще немного пожить на земле, мы все презираем и за счастье считаем, если все потеряв, спасем самих себя от разбойников ли или от моря, Причем незадолго пред сим бесновавшиеся из-за овола спешно бросают все, чтоб только сохранить привременную жизнь, то почему не держим мы такого расчета и относительно жизни вечной? Почему не силен у нас столько страх Божий, сколько силен страх моря, как сказал некто из святых? В подтверждении сего Ава рассказал следующий случай, слышанный им от неких. «Некогда один торговец камнями сел на корабль с детьми своими, имея с собой множество драгоценных камней и маргаритов, которые надеялся выгодно продать в той стране, куда направлялся. Случилось ему по смотрению Божию особенно полюбить одного отрока, прислужившего ему на корабле, и он утешал его, как и сам утешался им, и давал ему есть то же, что сам ел. В один день слышит отрок сей, как корабельщики шепчутся между собою, и, прислушавшись, узнает, что они порешили торговца того бросить в море из-за камней его драгоценных. Это очень его опечалило. Когда потом с лицем печальным пришел он к тому торговцу камнями, чтобы по обычаю послужить ему, тот спросил его, что ты нынче так печален? «Ничего», — ответил отрок, не смея сказать истину. Тот опять спросил, «Есть что-то у тебя, скажи мне по правде, что такое?» Отрок зарыдал и сказал ему, «Так и так умыслили против тебя корабельщики». «Точно так?» — спросил купец. «Да», — ответил отрок, — «так они положили между собой». Тогда купец призвал детей своих и сказал, «Что не скажу вам, сделайте то, не упираясь». Потом, разослав полотно, сказал им, «Принесите сюда ящики». Они принесли, и он начал выкладывать камни. Выложив же все, проговорил он, «Такова жизнь». Из-за этих вещей я подвергаюсь опасности быть брошенным в море и спустя немного умереть, ничего не взявши с собой. Затем приказал детям «выбросьте все это в море», и они вместе со словом его тотчас выбросили все в море. Изумились корабельщики, и разорился умысел их злой. Кончив этот рассказ, блаженный Ава Зосима прибавил. «Видите, куда вдруг устремился помысел его? Как тотчас сделался он любомудрым и в словах, и в делах. И это для сохранения сей кратковременной жизни. И справедливо поступил, рассуждая, что если умрет, какая ему польза от камней сих? А мы и малой потери или лишений не хотим равнодушно перенесть заповеди ради Христовой. Но если уже не можем не печалиться, то следует печалиться о погибели, причинившего нам вред, а не потери имущества. Ибо тот, онеправдывавший, себя изверг из царствия, так как неправедницы царствие Божие не наследуют. А тебе, онеправданному, доставил живот вечный, как говорит Господь таковым, радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесех. Мы же, оставя печаль о погибели члена Христова, сидим и сплетаем помыслы о вещах тленных и ничтожных, погибельных и ничего не стоящих. Поистине, достойны мы всякого наказания. Бог возвел нас в чин членов тела, имеющего главою Христа Бога нашего. Как сказал апостол, все члены тела, мнози сущие, едино суть тела. Глава же всех есть Христос. Почему, когда брат причиняет тебе скорбь, то это подобно тому, как страждущая рука или болящий глаз заставляет страдать другой член? Ведь руки мы не оттекаем и не отбрасываем, и глаза не выкалываем, когда они причиняют нам боль, почитая большим для себя вредом отъятие того или другого из сих членов, а напротив, и крестное знамение, сию честнейшую печать Христову на них полагаем, и святых помолиться призываем. И свои, прилежные о них, приносим Богу молитвы, и вместе с сим приготовляем калурии, глазные мази и пластыри, чтобы помощью их излечить болящий член. Итак, как молишься ты о глазе или о руке, чтобы они уврачевались и не причинили тебе более боли, так молись и о брате своем. Мы же, видя, как члены Христовы такой терпят душевный вред, не только не скорбим о них, но даже молимся против них. Это поистине свойственно тем, кои не имеют милосердного сердца.